Глава 21. Марк из рода черных драконов. Глаза короля после такого заявления округлились, но объясняться было некогда. Похитили его Лилиану, его пару и самую желанную женщину на свете. Марк кинулся к окну. Покидать замок через парадный вход не было времени. «Постойте!» — вскочил с кресла король. «Некогда объяснять. Дорога каждая минута!» — процедил дракон, сражаясь с оконной задвижкой, и в итоге просто выдрал ее с мясом. «Я с вами!» Пронеслось ему в спину, стоило вскочить на подоконник. Марк с удивлением обернулся. «Вы же король, а еще брат Лилианы. Дайте мне пару секунд. Будет лучше, если мы все-таки возьмем с собой охрану. Неизвестно, кто и куда ее увез». В этот момент дверь в кабинет короля отворилась, и в кабинет заглянул привлеченный сигналом короля секретарь. «Я покидаю замок. Приказываю выслать отряд гвардейцев с магами по моей метке». Король нацепил на палец кольцо, которое достал из стола, и закончил напутствие строго. «Немедленно, ни секунды». Секретаря тут же сдуло, а король шагнул к окну и взглянул вниз со второго этажа. Высота была приличная. Все-таки потолки в его замке высокие. Дракон усмехнулся. «Не побоитесь прыгнуть вместе со мной?» «А вы сразу в дракона обратитесь?» — искоса взглянул на Марка, спросил король. «Да, и даже успею вас подхватить». Король снова одарил дракона косым взглядом. «Так как? Или лучше проследуйте за мной вместе с гвардейцами? Я даже вашу следилку с собой возьму». И кивнул на руку короля. «Но кольцо-артефакт». «Я маг воздуха, как-нибудь постараюсь не разбиться», — криво усмехнулся король и запрыгнул на подоконник рядом с драконом. Мужчины переглянулись и прыгнули в темноту зимней ночи, освещенную золотым светом фонарей. Зов вел кратчайшим путем, и совсем скоро дракон с королем на спине оказался за городом над имениями знатных семей Аарона. Почти сразу он спикировал к одному из них, к большой трехэтажной усадьбе. Он даже чувствовал, за каким именно окном его любимое, и несся туда, позабыв о всаднике. А Роберт уже 100 раз успел проклясть свою поспешность этого чокнутого Марка. Он представлял себе полет на драконе совершенно иначе. Во время беседы успел представить, как будет парить в вышине и высматривать врага, посмевшего выкрасть его сестру, а потом наброситься на него, карающей дланью с небес. А на деле он всеми 4 конечностями вцепился в чешую дракона, и, несмотря на заверение, что магия в любом случае держит его на спине и не даст так очинить, боялся шевельнуть даже пальцами. И да, все равно замерз так, что опасался в нужный момент не суметь разжать пальцы и слезть с этого гадского дракона. Высмотреть внизу врага тоже не получилось. Эта ящерица махала крыльями так быстро, что ветер вышибал слезы, проще было зажмуриться. Этот полет был ужасно некомфортным. Более подходящего цензурного слова король подобрать не смог. Наконец дракон приземлился, как-то по-особенному встряхнулся, и Роберт съехал по его крылу на заметенный снегом газон. Еле успел сгруппироваться и с трудом поднялся на ноги, ощущая, как затекла каждая клеточка его тела. «Ты не дракон, а ужас какой-то! Напомни об этом, если я когда-нибудь еще соберусь на тебе лететь!» — хрипло пробурчал король, не заметив, как перешел на «ты». «Как скажешь!» — дернул Марк щекой в подобие улыбки, всматриваясь в окно на втором этаже. «Как там твоя воздушная магия? Еще при тебе? Подкинешь нас к окну?» «К тому?» — кивнул Роберт, проследив взгляд своего спутника. «Да, я чувствую, что она там». И в следующее мгновение они оказались у окна. Дракон бросил в него заклинание, которое превратило железную решетку, как и щеколду, в ржавую пыль. Небольшой посыл воздуха от короля, и окно распахнулось, пуская их вихри и открывая пристранную картину. Оба мужчины, изготовившиеся к бою, опешили и недоуменно переглянулись.